тост пошел, у меня все хорошо. В чашку налил еще, но сахара не нашел. Ни одной игры на мобиле не прошел. Бетон с годами крошится в порошок. Куда ты, бро? Давай на пасашок. Мое имя Александр, Саня, Сашка, Сашок. Я не скрываю глаз, и мне не нужен капюшон. С какой-то кошелкой ковыляет какой-то Ашот. Да ну и что? Да так, все нормально. Приснился сон, как Джигурда кричит Каналья. Всегда найду слова, куда бы ни проник. Ведь он могучий и велик. Наш русский язык не бывает, конечно, рано или поздно. Но кажется, что не успел, как опоздал на поезд. Разум говорит, что не так уж это и серьезно. Но совершенно обратное твердит мне совесть. Согласись, немало времени потрачено. И непонятно, кто ищет, а кто прячется. Так уж повелось, нельзя иначе. Жизнь — это экзамен без пересдачи. Стараюсь брать не количеством, а качеством. Откуда это есть и зачем все это начато? Уж точно, чтоб не слышать, как чьи-то мамы плачут. Уж точно, чтоб не знать, что каждый в жизни неудачник. Гонки, кто богаче, гонки, кто успешнее. Выводы поспешные, но есть ферзь, есть пешки. Клешни, монета, орел или решка. Какого лешего не будет так, как было прежде? Нет надежды, неизбежно. Или все же есть что-то хорошее, еще что-то сделать можно. Возможно, но нужно искать ответы на вопросы, на которых ответа вовсе нет. Кто вообще придумал все эти вопросы? И может просто перестать читать эту повесть? Разум говорит, что не так уж это и серьезно. Но совершенно обратное твердит мне совесть. Согласись, немало времени потрачено. И непонятно, кто ищет, а кто прячется. Так уж повелось, нельзя иначе. Жизнь — это экзамен без пересдачи. Планы могут рушиться и без твоего ведома. Проверенные ребята ведут разведку уверенно. С твоих секретов копия уже должна быть сделана. Перепроверь все замки, все окна и двери. В головах людей сотни, тысячи мыслей. Каждый в своих делах, и мы на этом зависли. Рано мешать кипящий бензин с виски, если мозги большинства не до конца скисли. Нанизывает на шпиль жизнь актриса. На уровне медведи гризли, но левел низкий. И меня спасает поддержка друзей и близких. На страже мое чутье наблюдает пристально. Согласись, немало времени потрачено. И непонятно, кто ищет, а кто прячется. Так уж повелось, нельзя иначе. Жизнь — это экзамен без пересдачи. Согласись, немало времени потрачено. И непонятно, кто ищет, а кто прячется. Так уж повелось, нельзя иначе. Жизнь — это экзамен без пересдачи. Согласись, немало времени потрачено. И непонятно, кто ищет, а кто прячется. Так уж повелось, нельзя иначе. Жизнь — это экзамен без пересдачи.